Глава 17. Репортаж. Убей в себе писателя. Репортаж, а также интервью, я отношу к информационным жанрам. Если за некоторыми интервью, взятыми у экспертов, которые слишком известны и которым еще лень писать статьи собственной рукой, еще можно оставить эпитет «аналитическое», то само словосочетание, часто, кстати, звучащее по телевидению «аналитический репортаж», возмущает меня до глубины профессиональной, если таковая есть души. Аналитический репортаж — это оксюморон, то же, что жареный лед. Первое. Чистота определений. Об информационном, аналитическом и игровом. На аналитику сейчас претендуют все. Она в моде, и она лучше, чем собственная информация, маскирует тенденциозность. Кроме того, жанры в практике тех или иных СМИ перемешиваются. К репортажу присобачиваются рассуждения их автора, комментарии, отсюда и появляется желание назвать репортаж аналитическим. Но, по крайней мере, в теории мы должны придерживаться чистоты определений. Иначе всякая теория теряет смысл. Никогда нельзя до конца разрушать классические схемы, поэтому я и придерживаюсь жанрового деления журналистики на информацию, репортаж, интервью, статью с добавлением новейшего, того, чего просто не было в классической журналистике, игры, о которой, как я уже отмечал, разговор будет особый. Второе. Журналист и писатель. Сочинитель. Все внешнее разнообразие журналистских материалов, которые мы наблюдаем в СМИ, есть не разнообразие жанров, а разнообразие используемых журналистами литературных приемов, то есть не собственно журналистика, а уже писательство. Одна из моих уже прозвучавших максим гласит: «Журналистика — профессия не для гениев». Ее бы следовало дополнить и парной к ней максимой: «Нет худшего журналиста, чем писатель». Из плохого журналиста может получиться хороший писатель, что, впрочем, случается довольно редко. Из любого писателя, что плохого, что хорошего, никогда не получится хороший журналист. Писателя надо гнать из газеты или с телевидения, если он там завелся. Мало того, что он сам не сделает ничего толкового, так еще и других развратит. Что такое писатель? Дам определение, наиболее важное с точки зрения журналистики. Писатель — это человек, создающий тексты, в которых его собственные фантазии, более или менее связанные с жизнью, чаще всего тоже его собственные, выдаются за описание реальности. То есть писатель занимается прямо противоположным тому, чем должен, обязан заниматься журналист. Правда, писатели могут быть главными редакторами печатных СМИ, причем очень хорошими. Примеров таких немало. Например, Александр Чайковский в советской литературной газете «Период ее расцвета», Юрий Поляков в той же литературной газете, но уже в постсоветский период, Александр Проханов в одной и той же газете, но выходившей сначала под названием «День», а потом «Завтра». Однако главный редактор — это особая профессия внутри журналистики, не журналист в точном смысле этого слова. Третье. Аналоги журналистских жанров в литературе. Среди литературных жанров нет аналога информации. Ведь информация — это жанр журналистики, связанный с писательством только тем, что и журналист, пишущий информацию, и писатель, сочиняющий то, что называется литературным произведением, должны уметь писать, то есть грамотно передавать с помощью текста то, что они хотят рассказать читателю. В этом ряду, кстати, стоит еще и, что удивительно, чиновник, который тоже должен уметь грамотно во всех смыслах писать. Но вот репортаж, о котором сейчас речь, а равно и интервью, и аналитическая, и публицистическая статьи имеют свои аналоги или родственные жанры в собственной литературе. Репортаж — рассказ. Интервью — драматургический жанр, пьеса. Аналитическая статья далее всего отстоит от литературы, ей близок разве что жанр эссе. Публицистическая статья — то же самое эссе, а чаще памфлет или фельетон. Не буду дальше развивать эти, на мой взгляд, очевидные констатации. Просто перейду к репортажу, который рассмотрю с точки зрения информационной и с точки зрения литературной. Впрочем, тут все-таки нужно сделать еще одно отступление. Очень важно, так как оно имеет прямое отношение к родству между русской литературой и русской журналистикой. Четвертое. О традиционной билетаризированности русской журналистики. Репортаж, интервью и оба вида статей должны быть литературны только во внешнем, так сказать, формальном плане, но отнюдь не в содержательном. Литературные приемы — да. Вымысел, суть писательского, собственно, литературного текста — нет. Однако беда или прелесть в том, что русская журналистика, в отличие, кстати, от западной, слишком билетризирована, и поэтому более субъективна. Думаю, от этого своего качества она никогда не избавится, да и не нужно. В этом ее национальная специфика, ее своеобразие. Почему такой грех случился с нашей журналистикой? Тому есть две главных причины. Первая. Русская журналистика родилась практически одновременно с русской литературой, в отличие от западной журналистики, которая скорее дочка или даже внучка своей литературы, но не сестра, как журналистика русская. Карамзин, Крылов, Новиков, Пушкин — это одновременно и первые русские писатели, и первые русские журналисты, и первые русские редакторы. Вообще редко какой большой русский писатель в XIX и первой половине XX века не прошел через журналистику. Отсюда и результат — беллетризированность в крови и в традиции русской журналистики. Вторая причина. Будучи подцензурной на протяжении почти всего своего существования, то есть трех веков за изъятием нескольких лет в начале XX века и его последнего десятилетия, профессиональная русская журналистика одним из главных своих профессиональных приемов сделала иносказание, так называемый «изопов язык», то есть такое витиеватое метафорическое изложение и фактов, и мыслей, чтобы умным читателям все было ясно, а цензура ни к чему не могла придраться. Разумеется, это чисто литературное мастерство. Патриархи советской журналистики, доставая сегодня из архивов свои статьи, весомо преподносили тем, кто их в 90-е годы еще слушал, цитаты из этих материалов, расшифровывая второй, третий и даже четвертый смыслы, ими в соответствующие фразы заложенные. Все эти смыслы, разумеется, революционные. Я, конечно, немного утрирую, но не настолько, чтобы вы не согласились со мною в главном. Привычка излагать свои мысли намеренно путано, витиевато, а следовательно и билетризировано, настолько въелась в русскую журналистику, что когда наступила даже уже не гласность, а полновесная свобода печати, мэтры советской журналистики все продолжали писать и говорить изоповым языком. Оттого-то и провалились профессионально. После 1991 года ни одного из них в большой журналистике России не осталось. Они дали обогнать себе молодым и часто малообразованным профанам и неофитам. Те, конечно, в изоповом языке не очень нуждались, да и старших коллег не то чтобы слишком уважали, а все-таки как яблоко от яблони недалеко упали. Любят написать что-нибудь этакое, чтобы истинный смысл написанного был не в строках, а между ними. Однако молодые все-таки выкладывают всю эту литературщину как гарнир к куску какого-нибудь вполне кровоточащего мяса реальных проблем. Старики же не могли из-под гарниры выбраться. Для них он был не пижонством, а строем мысли и, соответственно, текста. До сих пор один из главных вопросов, который волнует каждого профессионального читателя газет и журналов в России, не что написали та или иная газета, тот или иной журналист, а вполне советский вопрос. Что они хотели сказать? Отвечаю. Чаще всего ничего. Просто журналист не умеет выражать свои мысли четко. Но это к слову. А сейчас, после некоторой интеллектуальной разминки, обратимся, наконец, к основной теме этой главы — к репортажу. Пятое. Определение жанра репортажа. И вновь, как и в случае с информацией, начну с повторения уже данного ранее определения этого жанра. Для того, чтобы его уточнить. Репортаж — это информационный жанр, с помощью которого журналист рассказывает не только о факте произошедшего, но и дает некоторые дополнительные подробности события. Репортаж имеет не только фабулу, точная передача случившегося, но и сюжет, литературная форма передачи фабулы, временную протяженность, что было до и что после события. Часто включает элементы первичного комментирования. Репортаж может быть написан только в том случае, если журналист лично находился на месте события хотя бы и в момент, когда его основная фаза уже прошла. Пожалуй, все главное в этой формулировке уже отражено. Я бы лишь сделал ее несколько лапидарнее и чуть-чуть точнее в части, где упоминается элемент комментирования. Репортаж — это информационный жанр, используемый для рассказа обо всех основных, а также наиболее впечатляющих стадиях развития события как посредством личных наблюдений, что обязательно, так и с помощью слов участников или очевидцев произошедшего. Используется для описания сложных и длящихся событий. Не только допускает, но и предполагает личные, в том числе эмоциональные авторские оценки, а также первичные и вторичные комментарии. Шестое. Репортаж и информация. Родство и различие. Репортаж — младший брат информации или, менее метафорично, информация о событии, передаваемая в развернутой форме, с приведением не только основных, но и второстепенных деталей произошедшего. Или совсем кратко, информация — это сообщение событий, а репортаж — это документальный рассказ об этом событии. Седьмое. Репортаж как рассказ. Там, где есть рассказ, должно присутствовать и мастерство рассказчика, довольно редкий дар среди журналистов. Вспомните, часто ли вы читаете репортажи, из которых вам сразу же становится абсолютно ясно, что и как произошло. Совсем не часто. Легче, как я уже однажды отмечал, авторам телерепортажей, ибо их как минимум двое — собственно, журналист и телеоператор. Причем последний с помощью видеоряда может рассказать о событии гораздо больше и лучше, чем говорящий, показав масштаб события, его динамику, компенсировав интересными кадрами и захватывающими ракурсами косноязычие говорящего тележурналиста, его неумение подобрать грамотные формулировки и точные эпитеты. В чем проявляется мастерство журналиста при создании репортажа? Первое. В умении точно и ясно рассказать о том, что случилось. Второе. В способности передать эмоциональное состояние участников события или его свидетелей. Третье. В умении ввести в репортаж, предварительно получив их высказывания или оценки главных участников события, оттенив субъективность этих оценок своими объективными и краткими комментариями. Четвертое. В способности сделать все это в предельно сжатой форме, ибо стандартный объем газетного репортажа, на телевидении он еще короче, 150-200 строк, что гораздо меньше среднего размера рассказа как литературного жанра. Восьмое. Без репортажа нет журналистики, а без репортеров нет СМИ. Репортер — это отдельная профессия внутри журналистики и даже отдельный тип журналиста. Вообще, я делю всех журналистов на два главных типа и шесть их разновидностей или подтипов, о которых расскажу ниже. Итак, два типа журналистов. Это репортеры, то есть рассказчики, и аналитики, то есть комментаторы. Первые бегают, вторые сидят за столом в редакции. Но и газета, и телепередача не будут полноценными без произведений и тех, и других. Однако в определенном смысле репортер — главная профессия в журналистике. Информацию могут поставлять информационные агентства, а сейчас даже быстрее их сетевые источники. Публичные фигуры могут высказаться и без помощи журналистов, то есть не давая последним интервью. Вместо журналистов-аналитиков вполне успешно выступят эксперты. Публицистикой, проповедничеством балуются и политики, и писатели, и ученые, и, естественно, религиозные деятели, а в последнее время и все так называемые общественные деятели, от оппозиционных политических лидеров, активистов всяких общественных движений и пассионарных малых групп, и вплоть до поп-звезд и шоуменов. А вот хороший репортер, как и хороший рассказчик в современной литературе, это большая редкость. Но хорошей газеты без хороших репортажей нет, как и газеты вообще без каких-либо репортажей. О репортерской школе тех или иных изданий можно говорить отдельно. Некоторые наши издания славятся своими репортерскими школами. В свое советское время, например, считалось, что едва ли не лучшая репортерская школа в стране — это школа «Комсомольской правды», с чем категорически не были согласны журналисты газеты «Известия», считая лучшей репортерской школой страны свою. И с первыми, и со вторыми были не согласны сотрудники литературной газеты, сами претендовавшие здесь на лидерство. Чем силен репортаж? Тем, что передает реальную жизнь неусушенной, как информация, и не препарированной чьей-то часто спекулятивной логикой, как статья, а непосредственно. Девятое. Репортажи прямой и обратный. Не совсем научно, лучших терминов я пока не придумал, я делю все репортажи на прямые, не путать с тем, что называют прямым репортажем на телевидении, и обратные. Прямой репортаж, основная разновидность этого жанра, отличается простой особенностью. В нем фабула, реальный ход событий, совпадает с сюжетом, ходом рассказа о событии. А обратный репортаж переворачивает сюжет на 180 градусов по отношению к фабуле. Приемом обратного репортажа пишутся, как правило, так называемые журналистские расследования и вообще все, что связано с какой-то тайной, а это обычно репортажи о раскрытии преступлений. Обратный репортаж напоминает детектив. В жизни, фабула, сначала преступление совершается конкретным лицом, а затем это преступление и личность того, кто его совершил, раскрываются. В стандартном обратном репортаже, таков его сюжет, сначала начинает раскрываться преступление, потом становятся известны все более и более значимые его детали, и лишь в конце называется преступник. Но есть умельцы, их довольно много в наших СМИ, Как правило, они как раз из разряда писателей, которые практикуют разновидность скачущего, как я его называю, репортажа, когда сюжетная линия постоянно перебивается фабульной и наоборот. Это крайне неудобоваримый для чтения вид репортажа родился во многом под влиянием телевидения с его техникой монтажа, ранее, естественно, изобретенного в кино. Дело, конечно, вкуса, но все-таки ясно написанный и хронологический последовательный репортаж, четко передающий ход какого-то важного для аудитории события, на мой взгляд, единственная приемлемая в журналистике разновидность этого жанра. Это следует просто из определения того, что мы хотим узнать из рассказа автора репортажа и почему, соответственно, родился этот жанр журналистики. А хотим мы узнать, как это случилось в реальной жизни. 10. Качество хорошего репортера. А что такое по-настоящему хороший репортер? Это, конечно, не тот, кто настолько набил руку в писании в этом жанре, что способен написать репортаж собственных похорон. Таких довольно много, и многих я знаю, по их творениям. Будучи участником многих событий, официальных и светских мероприятий, я часто с улыбкой и порой и с возмущением читал или смотрел потом репортажи о том, что наблюдал своими глазами. При наличии всех внешних признаков репортажа, что ни фраза, то ни правда. И аудитория, а часто и редакция об этом так никогда и не узнают. Одно время я находил особое удовольствие в том, что отыскивал в репортажах дипломатических и светских приемов, регулярно публиковавшихся в одной газете, претендовавшие на особую осведомленность фамилии людей, которые на данном приеме не были. Журналистов ведь пускают далеко не всюду, но списки гостей того или иного мероприятия достать не так уж и трудно. А пришел данный гость или нет, можно узнать лишь на месте, куда журналистам часто вход закрыт. Однажды, с чего и началось мое наблюдение за одним из авторов таких репортажей, я нашел самого себя на приеме, на который был приглашен, но не смог пойти. Это очень простое репортерство, требующее разве что бесцеремонности и хорошо подвешенного языка или пера. Но это, конечно, далеко от того, что делает репортаж репортажем, то есть жанром, через который реальная жизнь посредством СМИ доходит до аудитории в наименее искаженном виде. Что, кстати, кроме событий, интересует нас как обывателей в жизни? Ответ очевиден — другие люди. И этот фундаментальный интерес отрабатывается с помощью специального и очень интересного, может быть, наиболее журналистского после репортажа жанра с помощью интервью.